Глава 16. Подбежала к нему, не зная, что сказать. «Что-то случилось?» Все же нашлась я. «Без сил». Гран махнул рукой. «Давайте я помогу вам», — потянула его вверх, ухватив за локоть. Мужчина поднялся и, едва шагая, поковылял на кухню. «Мне бы чаю и что-нибудь поесть. Умираю с голоду». «Что с вашими сапогами?» Только сейчас заметила, что у правого сапога наполовину оторвалась подошва, да и пальто, некогда идеальное, было порвано на рукаве. «У меня был долгий путь», — усмехнулся советник. «Благо, я совсем недавно приготовила ужин и заварила чай. Собственно, из окна кухни я и увидела, что в ворота зашел Гран и побежала встречать. Где ваша лошадь? Вы ведь уезжали в повозке. Об этом я хотела рассказать немного позже. Понимаю, у королевства и так нехватка золота, а тут еще это. У повозки отвалилось колесо, она рухнула в пропасть, а вместе с ней и лошадь. Я чудом успел выскочить и зацепился за корягу, росшую прямо из скалы. «Слава Создателю, вы живы!» — выдохнула я. Пока Гран говорил, мое сердце словно замерло. Я едва дышала. Как видите. Разве что со вчерашнего вечера мне пришлось идти пешком от самой границы Фиереса через лес. Потом еще подняться в горы. Благо, Буран поднялся сегодня лишь к обеду, и до этого я видел тропу. Кошмар какой-то. У меня в голове не укладывалось. То есть вот так просто можно остаться посреди дороги черт знает где? Хорошо, что Гран знал путь домой. А если бы эта участь коснулась меня? Все в порядке, разве что лошадь. Безумно жаль животное, — оборвала я советника на полусловие. Но вы живы, и это главное. Больше я вас не отпущу одного так далеко. Что бы я делала, оставшись одна? Глаза защипало от подступивших слез, так что я быстро отвернулась и пошла накладывать мужчине кашу. Сегодня сварила кукурузную на воде, молоко давно закончилось, а в лавку я не ходила. Еще в кладовой нашла нечто похожее на нут, запарила его вчера с вечера, так что сейчас он был готов, и его тоже добавила в тарелку к каше. «Простите, я напугал вас?» «Нет, просто сильно переволновалась», — буркнула я. «Но у меня хорошие новости, Альмира. Я вернулся не с пустыми руками». Мужчина заговорщицки мне подмигнул. Я же в ответ посмотрела на его абсолютно пустые руки. Я образно. В общем, побывал на заводе, производящем железные трубы и котлы для парового отопления. Передал мастерам расчеты, и на следующее утро мне сказали стоимость. Цена довольно высока, но у нас есть преимущество. Если привезем свое железо, то с нас возьмут только за работу, и это будет намного дешевле. Свое железо? Но что мы тогда будем продавать ФРС? Металла нужно не так много. Думаю, если оставить рабочих на несколько ночных смен, то получится добыть необходимое количество без ущерба для поставок ФРС. А за работу нужно заплатить всего 50 золотых. Срок изготовления 2 недели, еще 3 дня на то, чтобы трубы и котлы доставили в замок, и неделю на их установку. Мастер, который будет этим заниматься, попросил только повозку туда-обратно и комнату на время работы. Новость была хорошей. Нет, даже замечательной. Всего через 3 недели замок будет натоплен, и мне больше не придется спать в шерстяном платье. Это чудесно, Гран. Ох, жду не дождусь. Необходимо все организовать как можно скорее, а пока изготавливают детали, мы оповестим жителей о переезде. То есть предложим им переезд. Я посмотрела документы и выписала отдельно тех, кто больше всего нуждается в помощи. Получилось 120 человек. «Меньше», — Гран качнул головой и грустно посмотрел мне в глаза. «Записям не меньше 2 лет, а в прошлом году была лихорадка. Также не все пережили начало этой зимы, морозы были довольно сильные. Что ж, в любом случае обойдем тех, кто остался». Я отвела взгляд. Мне было страшно слышать, что люди элементарно не могут пережить холода. «Займемся этим завтра. С утра съезжу в шахту, дам распоряжение о дополнительной партии железа, а после поедем по гостям. Приятного аппетита». Я кивнула на тарелку, каша в которой уже остыла, пока мы говорили. «Вам нужно отдохнуть». Гран улыбнулся мне и накинулся на еду, а я ушла к себе. За окном завывал ветер, бросал горсти снега в стекла, отчего пес все время приоткрывал один глаз и хмуро посматривал в окна. А я все думала, как спасти всех этих людей? Они веками жили в ледяных горах, приспособились, конечно, но выживать — не жить. Когда не хватает на еду и ежедневно нужно думать о том, чем натопить дом, это не жизнь. И самое главное, как спасти себя? Я непривычная к подобному качеству жизни, и оставлять все как есть точно не хочу. Заснуть этой ночью так и не удалось, но я чувствовала себя достаточно бодрой, чтобы спокойно пережить этот день, а вечером лягу спать пораньше. Я еле дождалась возвращения Грана из шахты. Домой он вернулся в повозке, запряженной белой лошадью. Советник ушел в кабинет, чтобы взять мои листы с записями имен и адресов, а мы с Вегасом остались ждать в холле. «Доброе утро, Альмира!» Откуда ни возьмись, появился герцог. 3 дня его не видела. Еще б столько же. «Доброе утро. Вы отправляетесь на прогулку?» «По делам, вернусь к вечеру», — коротко ответила, сама не зная зачем, сообщив время прибытия. «Чем занимался последнее время?» «Приболел, сходил к лекарям, взял трав и проспал несколько дней. Прости, что не уделил тебе время, чувствовал себя паршиво». «Приболел, как же. Наверняка прошерстил весь замок, пока я не видела». «Сейчас все в порядке?» Я кинула герцога нарочито встревоженным взглядом. Мужчина лучился здоровьем и вовсе не выглядел болезным. «Да, все отлично. Альмира, я хотел пригласить тебя в поездку ко мне в поместье. Родители давно не видели тебя, скучают. Да и моя сестренка все время спрашивает о тебе». «Отлично. Моя предшественница еще и в хороших отношениях со всем семейством жениха». Виновато улыбнулась герцогу. «Я не могу, Дрейк. Сам же видишь, дело не в проворот. Меня не было месяца, теперь я с потерей памяти. Необходимо как можно скорее влиться в работу и разобраться во всем. Может быть, позже? Скажем, летом». «До лета я уж надеюсь избавиться от жениха». «Может, тогда позовем их в гости? Места полно. К холодам моя семья непривычна, но это ничего, если припасти побольше топлива». «Тоже не получится, увы. Сейчас я работаю над тем, чтобы вернуть в замок прислугу, и, боюсь, комнат для твоей семьи не хватит». Я пожала плечами и отвела взгляд. «Комнат, конечно же, хватит, еще парочка пустых покоев имеется». Отметила про себя то, как напрягся Дрейк, услышав о прислуге, и мысленно отвесила себе оплеуху за то, что рассказала. «Прислугу? Но ты ведь сама говорила, что средств не хватает, а мои деньги ты напрочь отказываешься брать». «Его деньги?» Я удивленно вскинула бровь. «Герцог на самом деле предлагал финансовую помощь, а Альмира отказалась?» «На все хватит, не волнуйся. Я все рассчитала. Может, тогда и договор поставок с моим литейным заводом тебе ни к чему?» Как-то слишком грубо спросил Дрейк, а когда я промолчала, развернулся и ушел вверх по лестнице. «Все, я готов». Из арки выскочил Гран. Увидел мое ошарашенное состояние и осторожно поинтересовался. «В чем дело?» «Неприятный разговор с женихом, только и всего». «Ну что, едем?» «Прошу». Гран отворил передо мной двери, и мы вышли на морозный воздух. Сегодня было ощутимо прохладнее, чем все те дни. Мороз кусал за щеки и щипал нос. Даже Вегас ступал по хрустящему снегу, недовольно дергая лапами. Мы с псом забрались в повозку, Гран вместе с нами. На мой удивленный взгляд, мужчина отворил окошечко и кивнул на сидящего на козлах мужичка, которого я каким-то образом не заметила, когда подходила к лошади. «Я попросил Дона побыть сегодня нашим возничим. После того, что произошло по дороге из Фиереса, мне немного не по себе управлять лошадью». Я понимающе кивнула. Повозка тронулась и покатилась по прочищенной с утра дороге. Часть ее все еще чистили от снега несколько констеблей в одинаковых черных одеждах с нашивками королевского герба. Я ненадолго залюбовалась симпатичными мужчинами в форме, а потом вкрадчивый голос Грана заставил меня оторваться от окошка. «Первая семья, мадам Райт и ее 5 сыновей, одному из которых уже 20 лет. Мадам Райт не работает, так как младшему ребенку всего 3 года, но основная причина неработоспособности — ее инвалидность. Женщина повредила колено несколько лет назад, теперь сильно хромает и постоянно мучается с болью. Тогда же, после рождения последнего сына, погиб ее муж. Причина смерти неизвестна, но факт остается фактом. Единственным добытчиком в семье является Шон, старший ребенок. С его зарплатой констебля можно смело сказать, что семья едва сводит концы с концами. Дети даже в школу не ходят из-за того, что у них банально нет обуви. На улицу выходят по очереди, потому что валенки одни на всех и принадлежат Шону. Я уже бывал у семьи Райт в прошлом году по вашему приказу. Помогал чинить крышу, и уже тогда их жилье было в плачевном состоянии». Из-за того, какую информацию до меня доносил советник, сердце обливалось кровью. Я хотела только одного — скорее добраться до семьи, утратившей надежду на светлое будущее. Вряд ли мадам Райт в него еще верит. «А у герцога Дрейка помимо ферм еще и литейный завод?» Задала я вопрос не по теме, отчего Гран немного растерялся, но потом кивнул. «Да, ему принадлежат заводы по переработке металла, шерсти и сока органасии». «Сока чего?» «Органасии. Деревья, растущие в южной части Исмантура. Их сок используется для изготовления одноименного материала — органасса, из которого производят самые дорогие вещи, пользующиеся спросом у богачей. Например, теплицу, упаковочную пленку, водопроводные трубы и даже дорожную посуду, которая раньше делалась из железа. Железа в Османтуре не так много, так что нам повезло иметь шахту, и органаз в большинстве случаев его прекрасно заменяет, разве что цена на такие предметы в несколько раз выше». Гран говорил и наблюдал, как меняется выражение моего лица. Потом до него дошло, что я ничего не понимаю, и хмыкнул. «Мы можем съездить как-нибудь на эти заводы, чтобы было более понятно. Хотя вы никогда не интересовались подобным». «Теперь интересуюсь», — твердо ответила я. «Мне на самом деле нужно узнать как можно больше о производстве самых разных вещей, чтобы, если представится возможность, построить завод в ледяных горах. Королевство нужно выводить на новый уровень, иначе мы так и будем вечно зависеть от кого-то. Странно, что Альмира этим не занималась. Ну, разве она не могла создать хоть какое-то маленькое производство по изготовлению валенок? Овцы на территории, прилегающей к ледяным горам, есть, значит, проблем с добычей шерсти нет. Литейный завод? Ладно, признаюсь, это сложно. И идею с производством металлических штуковин отметем до лучших времен. Также не получится производить органаз. Подозреваю, что закупка сырья на юге может влететь в копеечку. В любом случае, для общего развития мне надо побывать везде, раз уж я навечно застряла в этом мире. А есть такие же заводы, но не принадлежащие герцогу Дрейку. Гран задумался, вспоминая. Насколько я знаю, нет. Герцогство Фиереси одно, и именно на его землях все производство. Правительству удобно собирать налог, герцогу хорошо тем, что благодаря заводам и фермам их семья безумно богатая, ну, остальные жители королевства имеют разве что лавки, ателье и фабрики, на которых производят продукты питания. К примеру, граф Аранский содержит целых 3 молочных фабрики, а лорд Ернест — 6 ресторанов. Получается, жители Фиереса также небогаты. Большинство неродовитых семей имеет достаточный доход, чтобы скромно жить. Остальные перебиваются с хлеба на воду. Впрочем, как и во всем мире. Единственное королевство, где богаты практически все за счет туризма — Панарт, находящееся на юге. Это единственное королевство, в котором есть океан, и солнце там светит круглый год, из-за чего богачи стремятся отдыхать именно там. Даже сам король Фиереса ездит именно туда раз в год со всей семьей. Я мысленно в красках представила Панарт. Должно быть там здорово, тепло, и фрукты свисают с деревьев прямо над головами, а люди всегда счастливы и улыбаются. Мелькнула шальная мысль. Что если попробовать сбежать туда? А потом я выглянула в окошко, за которым, докуда хватало взора, простирался заснеженный морозный город с покосившимися избушками, внутри которых жили люди, не такие счастливые, как подданные Панарта, но так же, как и они, имеющие право на счастье. Хотя я вовсе не удивлюсь, если однажды выяснится, что Альмира сделала именно то, о чем я мимолетно подумала. «Приехали», — оповестил Гран задумавшуюся меня. Наша повозка затормозила у ветхого домика, расположившегося у самого подножия скалы. Советник вышел первым и подал мне руку. Вегас попытался проскочить вперед, юркнул мне под ноги, отчего я не удержалась, запутавшись в юбке. Мужчина упал в снег от неожиданности, когда я, умирая со смеху, повалилась прямо на него. Довольный Вегас прыгал вокруг нас с немым вопросом в глазах. «Мол, чего вы тут разлеглись?» «Прости, прости!» Сквозь слезы от смеха я извинялась и пыталась встать. Но тщетно. Только потом поняла, что Гран удерживает меня рукой за талию и помогать мне не торопится. Я замерла. Смех прекратился. Советник улыбался и смотрел мне прямо в глаза. И, надо сказать, подниматься на ноги мне резко расхотелось. Но сколь же неприличным было наше поведение. Возничий подошел сбоку, откашлявшись, и спросил, не нужна ли помощь. «Спасибо, Дон, мы сами», — недовольно ответил Гран, и все же помог мне вернуться в вертикальное положение. Мое лицо заливало краска стыда. Хорошо, что из-за мороза оно и так было красным. Отряхнувшись от снега, первая пошла к домику и, уже стоя напротив двери, вдруг заволновалась. «Что говорить несчастной женщине, ума не приложу. Просто предложить переехать? Нет, так не пойдет. Она должна сразу понимать, что придется платить за проживание, и плюс к этому еще и работать. И нет, я не монстр, готовый забрать у семьи последнее. Просто если всех жалеть и кормить за свой счет, мы все вместе очень скоро отправимся по миру, отнюдь не путешествовать». «Вы медлите?» — сзади подошел советник. «Почему?» «Не знаю, что говорить», — честно ответила я. «Мне никогда не приходилось просить кого-то покинуть свой дом и переехать ко мне. Что, если я не справлюсь? Не смогу прокормить всех этих людей? Что, если...» Я запнулась, чуть не выругавшись из-за того, что едва не сказала, «если вернется настоящая Альмира». «Мне страшно, Гран. Ваш порыв собрать всех бедствующих под одной крышей достоин уважения. Не каждый правитель пошел бы на такое ради своего народа, но вы не каждый. Я знаю вас уже много лет, и могу с уверенностью сказать, что все будет хорошо. Ее Величество Альмира де Бурдеш не из тех, кто боится трудностей, но из тех, кто даже на эшафот ступает с уверенностью и гордо поднятой головой. «Спасибо», — я искренне улыбнулась советнику и, набрав полную грудь воздуха, постучала в дверь. «Нам никто не открыл, но я сомневалась, что хозяев не было дома. Может, просто не услышали?» Постучала снова. Потом мы постояли несколько минут у двери, растерянно переглядываясь. «Гран», — тихо позвала советника, чувствуя, как к горлу подступает комок. «А они точно живы?» «Точно. Я встречал Шона на прошлой неделе, когда он патрулировал 3-ю и 4-ю улицы. А его мать, братья? Их не видел, но они точно живы. Разве что, может быть, переехали? Да нет, глупости, куда они могли переехать?» Советник силой затарабанил в дверь и резко отступил, когда она отворилась, и на пороге появилась закутанная в дырявую шаль женщина. Она выглядела заспанной, и, понимая, что хозяйка просто спала, я обрадованно выдохнула. Мадам Райт протерла глаза, словно не веря, что перед ней стоит королева. «Ваше Величество, добрый день. Шон что-то натворил?» В ее голосе послышался испуг. Глаза заблестели от подступивших слез. «Нет, нет, я к вам в гости». «Ну, в гости же. Что еще я могла сказать?» «Прошу, проходите». Мы вошли в точно такой же дом, как и у всех остальных жителей королевства. Небольшая прихожая, комната с лежанками и печкой, чуть дальше еще одно помещение — кухня. Несмотря на то, что в этом доме жили 7 человек, пространство было стандартным. Это меня тоже немного покоробило. Какой чокнутый архитектор проектировал все эти дома? На лежанках сидели, укутавшись в одеяло. Дети в возрасте 3 лет и 6. Рядом с ними стоял мальчишка-подросток. Парень кормил самого маленького с ложки, но не потому, что не умел. У малыша не было кисти на одной руке. Заметив мой шокированный взгляд, мадам Райт поспешила объяснить. Ари отморозил руку. Выскочил на улицу в сильный мороз, когда я не видела, и потерялся. Мы искали его несколько часов, а когда нашли, то было уже поздно, руку пришлось ампутировать. Женщина говорила и говорила, рассказав о беде, произошедшей с малышом. Потом принялась знакомить меня с остальными ребятами. Я только рассеянно кивала, даже не запомнила имен мальчишек. В голове шумело, паника накрывала с головой. Ари улыбнулся мне, и в его синих огромных глазах заплескалось любопытство, а я смотрела на его руку. «Мадам Райт», я все же нашла в себе силы заговорить. «Я и мой советник, господин Гран, приняли решение перевести часть населения Ледяных гор в замок для дальнейшего проживания в нем. Это решение было принято для того, чтобы вам не пришлось ежедневно ломать голову над тем, чем натопить дом и прокормить детей». Мне с трудом давались слова из-за того, что я готова была расплакаться, так что приходилось делать небольшие паузы между фразами. По той причине, что большая часть семей находится за гранью бедности, а у королевства нет денег на пособие, к сожалению, мы посчитали оптимальным вариантом разместить особо нуждающихся в моем замке за небольшую плату. Таким образом, вам не нужно больше думать, где достать продукты и топливо. Достаточно отдавать ежемесячно 1 золотой в казну, на средства из которой уже потом вам будут готовиться обеды, и часть денег будет уходить на дрова и уголь. Также я беру на себя расходы на лечение, если потребуется, и одежду, если появится такая возможность. Но опять же, со временем я буду набирать персонал для работы в замке. Если вы подойдете на роль горничной или кухарки, то платить 1 золотой будет не нужно». Договорив это, я подняла голову и только сейчас смогла посмотреть в блестящие радостью глаза женщины. Мадам Райт плакала. «Мам», — тихонько позвал старший сын, — «соглашайся». Я проследила за взглядом парня и увидела, что печь в углу комнаты не топится. Более того, в железной трубе зияла дыра. «Так просто? Ваше Величество, вы не шутите?» Я вскинула бровь, чем напугала хрупкую женщину. Она схватилась за косу из темных волос и отступила. «Простите, что я такое говорю? Мадам Райт, я не шучу. Но должна кое о чем предупредить. Жить будете в одной из башен. Там находятся жилые комнаты для прислуги. Отопления в них пока нет, но мы над этим работаем и надеемся в течение месяца все сделать. В башне есть зона отдыха, отапливающаяся каминами. Еще есть баня, доступ в которую не ограничен. Когда мы можем переехать?» По выражению лица женщины было понятно, что она готова собрать вещи прямо сейчас. Я не была против, Гран тоже, поэтому сказала. «Сегодня вечером или завтра утром. Мы сейчас поедем по другим семьям, а у вас будет время собраться». «Нужно предупредить Шона». Мадам Райт забегала по комнате. «Мальчики, собирайте свои вещи». «У нас их нет, ма». Старший закатил глаза. Будем вас ждать». Коротко бросила я и буквально вылетела на улицу. Слезы обжигали замерзшие щеки, но я даже не пыталась их вытереть. Гран перехватил меня за плечи у повозки. «Альмира, вам нужно успокоиться. Создатель не думал, что вы настолько впечатлительны». «Отлично, то есть я еще и нюня, в отличие от настоящей королевы. Но я ничего не могла с собой поделать. Настоящая Альмира видела нищету и разруху с самого детства, а я выросла в других условиях. Со временем привыкну, стану жестче, а пока...» Я рыдала, лежа на скамье в повозке, пока она катилась к дому следующей по списку семьи.